Глава первая. Стратегия. У каждого преподавателя стратегического менеджмента сегодня есть свое определение стратегии. До 20 века это слово существовало только в военном контексте. Поэтому у нас есть прекрасное понимание того, что такое стратегия на войне или, например, в шахматах. Это план игры с намерением выиграть. Уже здесь ясно, что этот план не выбит в граните. Он будет меняться по ходу игры, по ходу того, как стратегический замысел сталкивается с действиями противника, которые нельзя предсказать. Куда меньше ясности в том, что такое бизнес-стратегия. Каждая новая книга на эту тему дает новые определения, а выходят их десятки в год. А в корпоративной стратегии определения — стратегия — это план игры с намерением выиграть — уже и вовсе не работает. Здесь мы с самого начала не знаем, в какую игру играем, по каким правилам, где начинается и заканчивается поле, кто противник, обозначен ли он заранее или нужно его выбирать самому. Нельзя понимать стратегию как план пути из точки А в точку Б, потому что эти точки сначала должен кто-то задать. Стратегия — это не план, или, по крайней мере, не только план. Однако мы верим, что стратегия должна определять этот план. Стратегия — это в том числе ответ на вопрос, что мы собираемся и не собираемся делать. И стратегия, которая не дает ответа на этот вопрос, никому не нужна. Поэтому последняя глава нашей книги называется «Планирование». Но в первую очередь стратегия — это определение точки А и точки Б, текущей и будущей ситуации. Центральные вопросы личной стратегии — кто я сейчас и кем я хочу стать. В какой-то момент Алексей Горячев вместе с партнерами по его инвесткомпании RMG Group принял решение не превращать ее в цифрового брокера. Это решение было принято не потому, что строить цифрового брокера невыгодно, а потому что это решение не соответствовало долгосрочной стратегии фирмы, которая гласила: «Мы не инвестиционный супермаркет, мы инвестиционный бутик». Выглядит, как будто стратегия — это выбор, строить цифрового брокера или не строить. Однако выбор — это процесс, а не результат. Стратегия не в том, что мы выбрали остаться нишевым бутиком. Стратегия в том, как мы приняли это решение. Стратегия — это осознанное воплощение обдуманной системы ценностей, приоритетов. Матрица Эйзенхауэра, популярный инструмент стратегического управления, говорит нам, что задачи нужно сортировать по срочности и важности. Сначала мы делаем дела важные и срочные, а уже во вторую очередь важные, но не срочные. Стратегия дает ответ на вопрос, как отличить важные дела от неважных. Стратегия задает критерии оценки, стратегические приоритеты. Именно таким образом стратегия помогает принимать решения в условиях неопределенности. Несколько лет назад Алексей Каптерев учился на магистерской программе по управлению изменениями в бизнес-школе INSEAD. Его тогда интересовала тема принятия решений в условиях неопределенности, и он проинтервьюировал полтора десятка топ-менеджеров и венчурных инвесторов, чтобы понять, как у них получается делать прогнозы. Он обнаружил, что честный ответ — довольно плохо. Эти люди, как и все, не умели предсказывать будущее. Но что явно отличало их — это сильный внутренний компас, вера в свои ценности, умение быстро различать хорошо и плохо. В условиях неопределенности они опирались на то, в чем у них не было внутренних сомнений, на свои принципы. Они буквально следовали давнему завету «делай, что должен», и будь что будет. На наш взгляд, бизнес-стратегия — это совокупность решений, принятых в настоящем относительно будущего, и она состоит из следующих частей. Первое. Настоящее. Картина сложившейся ситуации, проблем, симптомов и причин, ресурсов и вызовов, трендов и возможностей, сильных и слабых сторон, ваших и других игроков. Второе. Будущее. Представление относительно вероятного, желательного и нежелательного будущего. Образ результата, успеха или провала. Третье. Принципы. Основанные на наших ценностях правила принятия решений при столкновении с непредвиденными обстоятельствами. Правила обработки ошибок. Условия для пересмотра стратегии. Четвертое. Ставка. Ключевое решение, на которое мы делаем ставку. Описание того, что мы собираемся делать и что не собираемся. Пятое. Коммуникация. История, которую мы рассказываем о нашей стратегии заинтересованным сторонам с целью координации. Это то, что часто называют нарративная стратегия. Шестое. Планирование. График работ с целями, датами, метриками и ключевыми результатами. Давайте приведем пример. После возвращения в Apple Стив Джобс полностью поменял нарратив компании. У предыдущего руководства Apple не было четкой сфокусированной стратегии, что и привело компанию к финансовым трудностям. Apple утратила ясное позиционирование, занималась всем подряд и ничем конкретно, имела раздутую продуктовую линейку и не менее раздутый штат. Джобс все изменил. Настоящее. В 1997 году мир компьютеров — это мир унылых бежевых коробок, в котором со времен выпуска первого Мака в 1984 году ничего, по сути, не изменилось. Windows 95 — это лишь неубедительная копия Mac OS. Компьютеры уродливы, сложны в использовании, отстают от запросов пользователей. Однако герои, сумасшедшие гении из Apple, не хотят, чтобы так было. Агентство Cheat Day придумало для Apple слоган «Think Different», «Думай иначе», и сняло рекламный ролик, где использовало образы таких же сумасшедших гениев, с которыми Стив Джобс хотел ассоциировать Apple. Среди них были культовые фигуры. Боб Дилан, Мухаммед Али, Томас Эдисон, Махатма Ганди и Пабло Пикассо. Будущее. С помощью команды дизайнеров Джобс показал людям мир, в котором компьютеры обладают фантастическим дизайном, просты в использовании и сделаны на аппаратной базе нового поколения. В 2000 году он лично представил PowerMac G4 Cube, десктоп идеальной кубической формы, который напоминал скорее арт-объект, а не компьютер. Хотя продукт оказался в итоге слишком дорогим и провалился в продажах, он выполнил важнейшую миссию. Он показал всем, что будущее настольных компьютеров, каким его видел Джобс, можно воплотить в металле и пластике прямо сейчас. Дизайн G4 Cube оказал огромное влияние на другие дизайн-решения Apple, включая внешний вид их главного магазина на 5-й авеню в Нью-Йорке. Панорамные прозрачные стены и стеклянная лестница, которые впервые появились там и потом были многократно скопированы в магазинах Apple по всему миру, были отсылкой к дизайну G4 Cube. Ставка. Джобс решил сделать ставку, во-первых, на перфекционистский, но при этом функциональный дизайн, и, во-вторых, на креативные решения с точки зрения аппаратной начинки. Ради простого дизайна снаружи он шел на огромные сложности внутри. Для создания ультратонкого корпуса MacBook Air инженерам пришлось разработать новые методы охлаждения и новую интегрированную материнскую плату, использовать нестандартные аккумуляторы. А поставщик процессоров Intel ради Apple изменил дизайн своих процессоров. Собственно, это и есть стратегия — пожертвовать чем-то одним ради чего-то другого. Он радикально упростил продуктовую линейку. У Apple осталось всего 4 модели компьютера — iMac, iBook, PowerMac и PowerBook, вместо десятков моделей, которые были до этого. Они ложились в понятную матрицу. любительский или профессиональный, стационарный или мобильный. Принципы. Принципы и ценности Apple под руководством Джобса ясно видны в любой его презентации. Инновации, простота, красота, интеграция. Сформулировать 10 заповедей Джобса не составляло особого труда любому, кто всего лишь поверхностно был знаком с его публичной персоной. Первое. Безупречные дизайны качества. Каждая мелочь важна. Каждая деталь имеет значение. Второе. Компьютер должен быть простым и удобным в использовании. Третье. К пользователям нужно относиться как к друзьям, а не как к потребителям. С ними можно и нужно говорить на простом языке. Четвертое. Путь к успеху лежит через интеграцию программного и аппаратного обеспечения. Пятое. Фокусируйся на том, что ты можешь изменить. Шестая. Не воспринимай технические ограничения как приговор. Представь идеал, а потом найди способы его воплотить. Седьмая. Окружай себя креативными людьми. Восьмая. Признавай ошибки. Девятая. Будь первым. Рискуй ради того, чтобы всех удивить. Десятая. Отказывайся от старых технологий. Не бойся оставлять за бортом тех, кто не поспевает за твоей скоростью. А можете ли вы так же легко сформулировать ваши 10 заповедей? Коммуникация. Джобс был гениальным спикером. Это был его основной канал коммуникации. Второй канал — задиристая реклама, которая непрерывно транслировала нарратив про шуточную войну между скучным корпоративным PC и креативным Mac'ом. Внутренности Apple при этом всегда были покрыты завесой тайны, а компания тратила огромные усилия на поддержание секретности разработок, не показывая ничего до официальных анонсов. Кому нужна стратегия? В древнегреческой мифологии судьбой человека управляли три богини — Клота, Лахисис и Атропос. Клота прила нить жизни. Лахисис измеряла ее длину, а Атропос перерезала нить. Богини считались неумолимыми и неподвластными другим богам, включая самого Зевса. Была также слепая богиня Тюхе. Римляне называли ее Фортуна, которая отвечала за повороты судьбы, за взлеты и падения. Даже великий человек мог быть сломлен Тюхе, а ничтожный — вознесен. Судьба казалась неуправляемой, неотвратимой, хаотичной силой, неподвластной человеку. Удивительно, при этом именно в Древней Греции появилось слово «стратегия» и должность «стратег». Это слово буквально означает «тот, кто ведет войско». Стратег — это лидер, который обладает свободой действовать и сам принимает судьбоносные решения. Как и древние греки, мы живем в мире больших сил — природных, социальных, технологических. Землетрясения, цунами, наводнения, военные конфликты, финансовые кризисы, пандемии. Как если бы всего этого было недостаточно, теперь у нас есть новая угроза — искусственный интеллект. Решение лишь одного IT-специалиста, загрузившего не ту версию ПО на сайт, может запустить каскад событий, который полностью трансформирует наше общество. Мы живем в мире, в котором легко почувствовать, что от наших решений ничего не зависит. Но это ощущение ложно. Зависит, хотя у сферы нашего влияния есть границы. В этом бурном мире мы можем быть активными игроками, если выберем играть, а не наблюдать. Стратегия нужна всем, кто сделал выбор не плыть по течению, а искать свой фарватер. Да и какова альтернатива? Быть пассажиром? Что будет, если мы откажемся планировать жизнь в соответствии с нашими ценностями и желаниями? Чью жизнь мы тогда проживем? У людей есть глубокая потребность прогнозировать и строить планы, исходя из этих прогнозов. Пускай наши прогнозы не сбываются, а планы постоянно рушатся, мы просто становимся умнее и в следующий раз придумываем новые планы, которые не сбываются уже в другом месте. Для чего в такой неопределенности создавать какие-то стратегии? Чтобы влиять на то, на что мы можем влиять. В сегодняшнем ощущении утраты контроля нет ничего нового. Это не повод опускать руки, и древние греки отлично об этом знали. Греческие философы учили, что человек должен принимать свою судьбу как неизбежность, но делать это с достоинством. Развивать моральные качества характера и действовать внутри сферы своего контроля, пусть она и не безгранична. Хотя судьбой было заранее предначертано, что Одиссей вернется на Итаку, путешествие все равно потребовало от него силы, храбрости, рассудительности, изобретательности, личных качеств, благодаря которым он и стал героем. Стратегия об этом. Вы выбираете свою Итаку, ваше главное направление. Вы находите верных спутников, которые уберегут вас в дороге от циклопов и от песен сирен, и вы взращиваете в себе качества, которые считаете важными. И все это с уважением к богам и судьбе. Как мы жили без своей стратегии? Личная стратегия — это не такая уж и новая идея. У большинства людей всегда была какая-то стратегия, какой-то план на жизнь. Окончить школу, институт, найти работу, завести семью и детей, сделать карьеру и выйти на пенсию, чтобы нянчить внуков. Постараться не болеть, не умирать, не попадать в тюрьму. Это стратегия. Это сценарий, который задает точку А, точку Б и путь между ними. Однако эта стратегия в целом перестала работать. И причина вот в чем. Для каждого человека все более и более важной становится собственная уникальность. В результате эволюции люди оказались наделены свойством сверхсоциальности. Мы значительно более социальны, чем другие животные. Мы настолько социальны, что ведем войны. Война требует невероятной степени кооперации и координации. Объединившись в группу, в стратос, в войско, мы можем следовать общей стратегии и не тратить время на разработку стратегии для каждого. Именно поэтому до 20 века слово «стратегия» использовалось исключительно в контексте войны или военных игр. На протяжении почти всей человеческой истории стратегия не была нужна одному человеку, одной личности. Она была нужна группе. В античности и в средние века мало у кого была личная стратегия. Мало кто мог позволить себе то, что мы называем сейчас личным брендом. Люди подписывали документы крестиком. У большинства не было фамилий. Стратегия человека была производной от местности, где он жил, и сословия, к которому он принадлежал. Стратегией крестьян было пахать. Стратегией ремесленников — учиться ремеслу и заниматься им всю жизнь. Художники, хоть и были грамотны, не подписывали своих картин. Живопись была религиозной. Ставить свое имя рядом с ликами Иисуса или Марии почиталось недостойным. В 15 веке голландец Ян ван Эйк начал подписывать некоторые свои работы. Но первый заметный художник, который стал делать это постоянно, — Альбрехт Дюрер. Он создал для себя монограмму-логотип из букв А и Д и добавлял год написания работы. Таким образом, буквы А, Д приобретали дополнительный смысл. А, Д, Анна Домини, год Господа, то есть от Рождества Христова. Самый знаменитый автопортрет Дюрера 1500 года, где он изобразил себя анфас, без головного убора, с длинными, как у Иисуса, волосами и с ладонью, сложенной в сакральный жест. Портреты тех времен требовали позы в полоборота. Анфас рисовали только святых, иногда королей. Пожалуй, Дюрер был первым обычным человеком с таким ярким личным брендом. Прошло 500 лет, и личный бренд есть у каждого уважающего себя профессионала. Запрос на построение личного бренда — это знаковый запрос нашего времени. Но личный бренд нужно строить на каком-то ценностном, идеологическом фундаменте. Брендинг — это формирование ожиданий. Это обещание людям вести дела определенным образом. Что за ценности лежат в основе вашего бренда? Жизнь стала долгой, карьерные траектории извилистыми. Остались в прошлом времена, когда люди по 30-40 лет занимались одним делом. Профессии также трансформируются. Начинают требовать других навыков, других качеств характера, ценностей. Архитектор 2 века назад и архитектор сегодня — это разные профессии. Сегодня наличие стратегии — отчетливый признак активного героя игры под названием «жизнь». Активные игроки не плывут по течению. Они сами прокладывают свой карьерный маршрут, меняют работу и профессию, переезжают из города в город и из страны в страну, переключаясь на другой язык и встраиваясь в другой культурный контекст. Где находитесь в процессе изменений вы? Возможно, вы в самом начале. Вам нужно попрощаться с чем-то в вашей жизни и начать новую ее часть чистого листа. Возможно, вы уже давно в поиске, но никак не можете нащупать то самое, чему вы готовы были бы посвятить ближайшие 10 или 15 лет вашей жизни. Возможно, вы практически у цели, но почему-то нет финала, и рука не поворачивается опубликовать в соцсетях давно написанный текст о новой профессиональной идентичности. Где бы вы ни были, вам нужна стратегия. Стратегия как нарратив. Стратегия — это коммуникация. Все стратегические консультанты знают, стратегия, которую невозможно продать генеральному директору или совету директоров, не стоит того, чтобы ее разрабатывать. Реализация вашей личной стратегии тоже зависит от мнения других. Вам придется постоянно рассказывать, что вы пытаетесь сделать, чтобы вербовать союзников, сотрудников, инвесторов, клиентов, даже супругов. Но еще, и это особенно важно, стратегия — это способ убедить самого себя. Это способ в тяжелый момент неудачи и сомнений вспоминать, что вы делаете и ради чего. Чтобы быть убедительной, стратегия должна отвечать на определенные вопросы в определенной последовательности. Стратегия должна складываться в историю, в нарратив. Слово «нарратив» здесь означает последовательность фактов и рассуждений, которые следуют структуре истории. Нарративы широко используются в стратегической коммуникации и в бизнесе. Вот для примера нарратив компании IKEA. Во всем мире миллионы людей живут в условиях, далеких от комфорта. Качественная мебель и продуманные интерьеры недоступны из-за высокой стоимости. Мы решили это изменить и переосмыслили производство, дизайн и логистику, чтобы создавать стильные, функциональные и доступные решения для дома. Наш подход «собери сам» позволяет экономить на сборке, а инновации в использовании материалов делают нашу мебель доступной для всех. Мы верим, что каждый человек имеет право на комфортную и красивую домашнюю обстановку. Архетипическая структура нарратива была описана в книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Однако это не единственный источник. В учебниках для сценаристов, литературоведов или антропологов похожих структур описано не меньше десятка. Вот последовательность, которую мы будем использовать в этой книге. Первое. В центре нарратива — герой. Он должен быть одновременно уникальным и типичным, чтобы другие представители той же группы могли себя с ним ассоциировать. Люк Скайуокер. Простой мальчик-сирота, живет на отдаленной планете в семье приемных родителей. Стив Джобс. Тоже приемный ребенок. Талантливый менеджер и маркетолог, ранее изгнанный из компании, которую он сам и основал. Он возвращается, чтобы поднять компанию с колен. Второе. У героя есть слабость, уязвимость и задатки суперспособности. Люк — слабый, неопытный, неуверенный в себе идеалист. При этом у него есть талант. Он может, хотя пока и не умеет, использовать силу. Он — потенциальный джедай. Джобса выгнали из Apple не случайно. Его подвели самоуверенность, заносчивость, нарциссизм. Новая компания, которую он основал, Next, показала несколько интересных продуктов, но не добилась больших успехов. Сможет ли Джобс реабилитировать себя в Apple? Третье. Слабость героя делает его уязвимым к определенным проблемам. Дарт Вейдер — идеальный оппонент для Люка. Он силен, опытен, уверен в себе. Он безжалостный, лишенный сантиментов прагматик. Джобс втянул Apple в ценовую войну с большим скучным бизнесом, с IBM, и проиграл. Джобса изгнал из Apple Джон Скалли, бывший CEO PepsiCo, тоже человек из большого скучного бизнеса. В отличие от Джобса, он не идеалист, а прагматик. Но теперь Скалли нет. Осталось лишь его наследство. Сможет ли Джобс на этот раз победить большого брата? Четвертое. С помощью союзников герой трансформирует свои таланты и уязвимости в сверхспособность. Это помогает ему справиться с проблемой. С помощью Йоды и Оби-Ван Кеноби Люк выходит на следующий уровень, превращается из юноши-крестьянина в джедая. Некоторые свои слабости он побеждает, становится сильнее и опытнее. Он учится доверять силе. Какие-то слабости он использует. Именно его идеализм и привязанность к друзьям собирают вокруг него союзников, без которых он не смог бы победить империю. Идеализм Люка заставляет его искать возможности для спасения отца. Он продолжает верить в доброе начало в Вейдере, что в итоге сыграет решающую роль в победе над Императором. С помощью креативного агентства Cheat Day, гениального дизайнера Джонни Айва, гениального операционного управленца Тима Кука, Джобс совершает настоящую революцию в маркетинге, продуктовом дизайне и производстве. Его нарциссизм превращается в самозабвенную любовь к Apple, в готовность идти ради компании на подвиги. Он становится гибче, сговорчивее, но не теряет при этом целеустремленности. Он заключает альянс с заклятым врагом, с Microsoft, и постепенно отвоевывает у большого брата место на рынке. Пятое. Герой использует сверхспособность, чтобы воплотить свое видение. В сложных случаях герой полагается на принципы, свой моральный кодекс. Главный принцип джедаев — используй силу. Люк реализует в сцене с атакой на Звезду Смерти, когда он отключает бортовой компьютер и доверяется силе. Однако мы легко можем понять и другие правила жизни Люка, которые в целом совпадают с лозунгом «Будь на светлой стороне». Защищай слабых, верь в доброе начало в людях и инопланетных существах, учись на ошибках, будь готов пожертвовать собой ради победы. Бескомпромиссный фокус на дизайне, стремление к простоте, перфекционизм, опора на видение и принципы, которые мы описали, привели Джобса и Apple к ошеломляющему успеху. Мы считаем, что схема Джозефа Кэмпбелла, которая и легла в основу сюжета «Звездных войн», чего не скрывал Джордж Лукас, может быть легко реализована и в бизнесе. И тоже через призму стратегии. Это одна и та же схема. Осторожно, нарративы. «В истории должен быть конфликт», — писал Лаэш Эгри, знаменитый исследователь драмы. Нарративы не даются просто так. Синоним слова «нарратив» — драма. Создавая себе нарратив, вы создаете в своей жизни драму, конфликты. Американский психолог Стивен Карпман в статье 1968 года «Сказки и сценарий драмы. Анализ» описал так называемый драматический треугольник. Он состоит из трех ролей, которые люди часто принимают в конфликтных ситуациях. Преследователь, спасатель и жертва. Преследователь обвиняет и критикует. Спасатель вмешивается и пытается решить проблему за других, а жертва чувствует себя беспомощной и неспособной справиться с ситуацией. Эти роли могут быстро меняться. Спасатель оказывается во всем виноват и становится жертвой. Жертва находит силы, начинает бегать за преследователем с молотком и так далее. Войти в треугольник довольно легко, а выйти из него очень сложно. Мы думаем, что это одна из главных причин, мешающих людям создавать стратегии. Стратегия — это конфликт, и это обязательно конфликт с другими людьми. Однако мы не знаем способа что-либо изменить в мире без конфликта. Без конфликтов не бывает прогресса. Счастье, статус и смысл. Стратегия — это стремление стать лучше, выйти на новый уровень. Но что считать новым уровнем? Какой линейкой его измерить? Один наш знакомый говорил: «Деньги — это лучший способ вести счет. Всегда понятно, сколько ты выиграл». Он не имел в виду, что это единственная важная в жизни вещь. Но использовать деньги в качестве меры успеха действительно просто. Если ваш годовой доход исчислялся в сотнях тысяч, а теперь исчисляется в миллионах, это новый уровень. Если вы получали хорошую зарплату ежемесячно, а теперь получаете еще и бонус по итогам года, это новый уровень. Если у вас был бонус, а теперь вы совладелец бизнеса, это новый уровень. Деньги — важная часть стратегии, но не единственная. Что вам нужно еще? Счастье? Любовь? Признание? Вера? Смысл? Свобода? Мы считаем, что это главный вопрос, без ответа на который дальше двигаться нельзя. Алексей Горячев понял это в момент кризиса 1998 года. До этого он был настолько погружен в бизнес, что в его гардеробе была только деловая одежда. Не было джинсов, они были просто не нужны. Кроме работы ничего не существовало. Алексей был президентом инвестиционной компании. Компания занималась деньгами. Но когда дефолт смел все деньги, стало ясно, что в жизни должны быть еще какие-то ценности. Это запустило процесс сложного поиска этих ценностей. В результате, спустя четверть века, вы слушаете эту аудиокнигу. Есть ли где-то полный список этих ценностей? Современная психология не дает четкого ответа на этот вопрос. После длительных раздумий мы решили, что в нашей книге будут три части, три сферы интересов, три элемента стратегии. Первое. Личное. Безопасность, здоровье, счастье, адекватная самооценка и уверенность в себе, аутентичность, личная свобода и независимость, личное развитие и обучение, отдых, приватность. Второе. Социальное. Любовь, дружба, статус, престиж, признание, причастность, репутация, рабочие и финансовые успехи. Третье. Трансцендентное. Личная этика и смысл в жизни, моральное и духовное развитие, связь с природой и космосом. Почему именно эти три сферы? По поводу первых двух пунктов у нас сомнений нет. Все психологи и антропологи согласны, что это важно для всех людей без исключения. По поводу третьей части в психологии нет особого консенсуса, но мы уверены — это важно. Кроме того, у нас есть хорошие доказательства из области философии и практики менеджмента. Именно в этих трех сферах применяются три самых популярных подхода в исследованиях по лидерству. Это также три самых распространенных способа в аргументации в этике и философии морали. Сейчас мы будем рассказывать про науку и философию, и вам, слушатели, может быть немного сложно. Причина, почему мы об этом рассказываем. На этом будет базироваться логика всей книги. и мы убеждены, что вам будет важно это понимать, чтобы осмысленно двигаться по книге дальше. Почему бы не ограничиться счастьем? Если спросить людей, какова их основная цель в жизни, многие отвечают — быть счастливым. Может быть, на этом и остановиться? Счастье — это нечто конечное и самодостаточное. Это финальная цель всех наших действий, писал Аристотель, отец западной философии, и этики добродетели. Все, что мы делаем ради счастья. На вопрос, почему мы хотим быть счастливыми, нет ответа. Счастье — это конечная цель. Мы хотим быть счастливыми ради самого счастья. Это, пожалуй, одна из самых популярных цитат Аристотеля, особенно в литературе по позитивной психологии. Но как быть с тем, что люди совершают множество действий не ради счастья, но ради сиюминутного удовольствия или ради блага других людей, близких и далеких, ради своих представлений о божественном или прекрасном? Хотя очевидно, что к их собственному долгосрочному счастью эти действия не ведут. Иногда люди даже жертвуют при этом собой. Дело в том, что Аристотель не имел в виду счастье в том смысле, в котором мы его понимаем сегодня. Он использовал слово, которое отличалось от греческих «удовольствие» и «удача». Это слово «эудаймония» от «эо», означающего что-то хорошее, и «даймон», означающего «дух», «благой дух». Аристотель описывал проживание эвдемонии как активную деятельность. Она подразумевала правильное отношение к удовольствию и боли, совершенство ума и моральные принципы, проявление добродетелей, таких как благоразумие, щедрость, великодушие, правдивость, сдержанность и благочестие. У счастья в понимании Аристотеля был социальный и духовный аспект. Аристотель хорошо понимал, что невозможно быть счастливым в одиночку. На Западе популярна фраза «счастье внутри», которая считается некой восточной мудростью и понимается в том смысле, что счастье можно добиться, несмотря на плохую погоду за окном. Но если послушать, что говорит сегодняшний духовный лидер тибетских буддистов, Далай-лама XIV, ситуация выглядит совершенно иначе. Мы — социальные животные. Наше личное счастье полностью зависит от тех, кто вокруг. Такая же проблема с аутентичностью, верностью себе. Невозможно быть свободным и следовать только внутренней природе, полностью игнорируя окружающих. Мы сталкивались в жизни с людьми, которые аутентичны, но асоциальны. В лучшем случае это блаженные безумцы, в худшем — преступники. Может ли стратегия сделать человека счастливее или аутентичнее? Да, из исследований в позитивной психологии мы знаем, что целенаправленные усилия могут изменить уровень счастья и аутентичности человека. Добавить 10% к уровню своего счастья — это реальная, достижимая цель. Почему бы не ограничиться статусом? В эволюционной психологии популярна точка зрения, что основная цель в жизни социальных млекопитающих — статус. Оказаться на вершине социальной пирамиды — лучший способ передать максимум твоего генетического материала следующим поколениям. Современное общество устроено сложно, и поиски статуса принимают разные формы. Это могут быть деньги, дома, автомобили, яхты, простите, правильно говорить, лодки, позиции власти, статусные браки, гаремы, дружба с влиятельными людьми, увлечение творчеством, получение наград и признание за общественные или научные достижения. Влиятельная в организационной психологии теория базовых мотивов Дэвида Макклелланда, одного из самых цитируемых психологов прошлого века, содержит всего три пункта. Власть, влияние и контроль над другими людьми и ситуациями. Причастность, установление и поддержание теплых, дружеских взаимоотношений. Достижение, решение сложных задач и получение признания. Все три базовых мотива преимущественно социальные. Может быть, иметь много власти, друзей и достижений — это единственное, к чему вообще стоит стремиться? Макклеллан здесь не одинок. Упомянутая нами сверхсоциальность людей заставляла многих философов, психологов и антропологов говорить о социальной мотивации как об основной, если не единственной мотивации человека. Но, по всей видимости, они ошибались. Более современная и значительно лучше эмпирически обоснованная теория базовых потребностей Ричарда Райана и Эдварда Десси выделяет другие факторы. Автономия. Потребность в свободе, верности себе, самостоятельности при принятии решений. Компетентность. Потребность ощущать себя способным и эффективным в своих действиях. Принадлежность. Потребность чувствовать связь с другими людьми. Здесь мы видим значительное смещение фокуса от социальных достижений внутрь человека, и не без основания. Райан и Десси много говорят о разнице между внутренней и внешней мотивациями, о том, как внутренняя мотивация стимулирует творчество и развитие, а внешняя, наоборот, его подавляет. Хотя социальный статус и финансовый успех важны для большинства людей, это скорее гигиенический минимум, нежели основная цель. Деньги делают людей счастливее, но экономический закон убывающей предельной полезности безжалостен. Каждый следующий заработанный доллар приносит меньше счастья, чем предыдущий. Достижения, статус, уважение, дружба очень важны, и они приносят счастье. Но избыточный фокус на социальных результатах запускает бесконечную гонку социальных сравнений. Угнаться за соседями становится единственной целью в жизни. Такие люди, купив Феррари, радуются ему один день, а потом немедленно начинают хотеть Бугатти. Какой смысл в достижениях, если они не делают счастливым? Если они разрушают восприятие себя как хорошего, достойного человека? Важно побеждать в марафонах, но вдвойне важно побеждать в марафонах честно, без обмана, оставаясь верным своим принципам, своим представлениям о добре и зле. Важно прийти к успеху, но не предавать себя. Профиль одного нашего знакомого предпринимателя в социальной сети гласит: «Создаю стартап, оставаясь верным себе». Может ли стратегия сделать человека успешнее? Конечно. Стратегия — это оценка ресурсов и возможностей, постановка целей и планирование действий по их достижению. Мы хорошо знаем, что постановка целей и разработка планов улучшают бизнес-результаты людей. Составление планов индивидуального развития повышает производительность труда. Организационные стратегии делают организации успешнее. Одна из неочевидных проблем может быть в том, что разработка стратегии — дорогое упражнение, и оно может просто не окупиться для одного человека. Организация — это коллектив людей, которые тренируются вместе, и это работает именно за счет эффекта масштаба. Разработка стоит дорого, но ее плоды пожинает вся организация. Цель нашей книги — изменить соотношение цена-качество для личной стратегии. Мы хотим повысить качество стратегии слушателей и сократить время на ненужные метания. Почему бы не ограничиться смыслом? Короткий ответ. Потому что мы хуже всего знаем, что это такое. Философы сотни лет рассуждали о смысле жизни, пока, наконец, психологи не пришли к тому, что намного удобнее рассуждать о смысле в жизни. Это не тот смысл, который задан изначально, сверху. Это тот смысл, который человек создает сам. Когда люди говорят «в моей жизни есть смысл», они, как правило, имеют в виду три вещи. Первое. В жизни есть логика. События в ней объяснимы. Жизнь в целом понятна и контролируема. В ней не происходит слишком много случайных, странных необъяснимых вещей. Усилия, приложенные в нужном направлении, приносят предсказуемые результаты. Второе. В жизни есть большая цель, проект. Человек знает, чего он хочет, и идет к этому. Из исследований в области позитивной психологии мы знаем, что ощущение прогресса в движении к целям дает очень сильное ощущение смысла и счастья. Третье. Жизнь имеет смысл жить. Ее значимость воспринимается через призму ценностей. Это могут быть личные ценности, межличностные или религиозные, космические. Во многих традиционных обществах осмысленная жизнь связана с религиозными установками или достижением значимых социальных рубежей. Построить дом, завести детей, посадить дерево. Ощущение смысла в жизни стабильно. В среднем оно меняется у людей намного реже, чем ощущение счастья. В опросах большинство людей называют свою жизнь осмысленной. Ведь когда в жизни есть и достаток, и стабильность, особых поводов задумываться о смысле нет. Однако если обстановка непрерывно меняется, человеку поневоле приходится переосмыслять свое существование. В условиях стресса, тревоги и перемен со смыслом нужно работать. Это может иметь огромное значение. В современной психологии смысл в жизни — это то, что мы можем надежно измерить опросниками, как мы измеряем вовлеченность или самооценку. Мы знаем, что смысл первичен, а счастье и социальный успех вторичны. Мы знаем это, потому что можем ставить эксперименты и наблюдать, как благодаря психологическим упражнениям появляется чувство осмысленности, а люди вслед за этим становятся счастливее и успешнее. Такие упражнения снижают тревогу и депрессию, увеличивают доходы. Знаете, какое самое эффективное упражнение на создание смысла в жизни? Посмотреть на свою жизнь, как на путешествие героя. Эффекты от нарративных практик даже выше, чем от практик осознанности. Однако смыслом нельзя ограничиваться. Мы знаем людей, которые посвятили себя только смыслу, только служению чему-то большему. В их жизни много смысла, но мало счастья и статуса. Мы знаем лидеров благотворительных организаций, которые находятся в состоянии профессионального выгорания уже не первые десяток лет. Увы, их организации из-за этого не становятся более эффективными. Невозможно служить людям, совершенно не заботясь о собственном благе. Мы считаем, что при создании стратегии необходимо думать обо всех трех сферах. Это может выглядеть как попытка размазать довольно небольшое количество масла по слишком уж большому куску хлеба, но мы убеждены, что между личным, социальным и космическим возможна мощная синергия. Заботясь о себе, о людях и смысле, можно добиться намного большего, чем заботясь только об одном из этих компонентов. Мы приглашаем вас подумать над вашим местом во всех трех сферах. Стратегия — это процесс и документ. Одно дело думать, другое — воплощать. Поэтому мы предлагаем вам иметь табличку, документ, презентацию, ветку в базе данных, набор страниц в облачном сервисе, что угодно, посвященные вашей стратегии. Мы понимаем, что сделать это один раз и дальше поддерживать в актуальном состоянии — нелегкая работа. Вам может потребоваться помощник, собеседник, коуч, партнер, группа равных по статусу. Кто-то, с кем вы отправитесь в путешествие по разработке стратегии. К письменному тексту можно обращаться позже для анализа и размышлений. В отличие от мыслей, которые быстро ускользают из памяти, написанное остается неизменным. Создать такой инструмент трудно, но он обладает уникальной силой, превосходящей простое размышление и даже разговор. Он заставляет нас упорядочивать мысли, вынуждает четко формулировать идеи, выстраивать их в логическую цепочку. Вы обнаружите нестыковки или пробелы в рассуждениях, и они будут причинять вам боль. Но только таким образом вы сможете заметить ошибки. Мы предлагаем возвращаться к записям хотя бы раз в месяц и проверять, насколько они актуальны. Не сбились ли вы с курса? Не изменились ли допущения, которые вы закладывали в ваши модели? Один или два раза в год мы предлагаем посвящать несколько часов, а может быть и целый день, переработке стратегии. Наша книга проведет вас по этому пути один раз. Второй раз мы убеждены, вы пойдете уже своим путем. И дальше этот путь будет приобретать все больше и больше ваших личных черт. Может быть, через пару лет вы напишете свою книгу о том, как лучше разрабатывать стратегию. Мы с удовольствием прочитаем. А сейчас к делу. Наш первый вопрос — какой вы персонаж в этой игре? Лидер как главный персонаж. Эта книга появилась благодаря изучению лидерства. В бизнесе понятие «стратегия» и «лидерство» — это практически синонимы. Мы создаем стратегию организации, чтобы стать лидерами рынка. Мы создаем личную стратегию, чтобы стать лидерами в жизни. Важно, что лидер — это не обязательно руководитель. У вас может не быть подчиненных, как не было подчиненных у Сократа, Ганди или Фриды Кало. У них не было подчиненных. У них были последователи. Мы создаем стратегию, чтобы прожить вдохновляющую жизнь. Человек, который живет такую жизнь, не может не иметь последователей. Несколько лет назад Алексея Каптерева пригласили провести тренинг для группы женщин-лидеров в компанию Nestlé. Из-за форс-мажорных обстоятельств тренинг постоянно откладывался и в итоге состоялся только почти через год. Все это время Алексей продолжал готовиться к тренингу, читая книги и научные статьи по лидерству. Алексей собирался работать в рамках знакомого ему подхода под названием «нарративное лидерство». Этот подход предусматривает рассказывание истории для создания коммуникации ключевых ценностей. Но раз уж есть возможность, почему бы не посмотреть, что про лидерство пишут еще? Уже через пару месяцев Алексей был вынужден нанять себе коуча, перед которым он раз в две недели отчитывался о проделанной работе. Слишком много всего оказалось написано про лидерство. Слишком велик оказался соблазн бесконечно читать, вместо того, чтобы дорабатывать тренинг. Самая популярная в науке модель лидерства — трансформационное лидерство. Или, как мы его нежно называем, хорошее американское лидерство. Это лидерство Стива Джобса. Трансформационный лидер не просто отдает приказы. Он вдохновляет и мотивирует последователей, способствует их личному и профессиональному росту. Лидерство называется трансформационным, потому что лидер трансформирует базовые потребности последователей, безопасность или деньги, в потребности верхних уровней, развитие, самоактуализацию. Этой модели противопоставляется подход под названием «транзакционное лидерство», где люди просто меняют труд на зарплату, не получая никаких нематериальных бонусов. Но люди — существа с запросами, и мы хорошо видим по статистике, что трансформационный подход к лидерству окупается. Такие лидеры систематически демонстрируют лучшие результаты по сравнению с теми, кто практикует транзакционный подход. Энтузиазм и моральный дух, который такие лидеры создают в организациях, влияет на производительность труда, на инновационность, на вовлеченность сотрудников. Снижаются показатели выгорания, текучести кадров, нарушения дисциплины, прогулов. Практически нет организационных метрик, на которые трансформационное лидерство не имело бы доказанного позитивного влияния. Однако трансформационное лидерство — не единственный подход к лидерству, основанный на морали. Существуют и другие — аутентичное лидерство, этическое лидерство и, самое сложное для перевода, лидерство как служение. Аутентичное лидерство — концепция, предложенная профессором Гарварда и бывшим CEO корпорации Medtronic Биллом Джорджем в 2003 году, который основывается на идеях подлинности, честности и открытости. Лидеры этого типа стремятся быть прежде всего верными себе, действовать в соответствии со своими истинными ценностями и убеждениями, демонстрируя осознанность и прозрачность в отношениях с командой. В психологии термин был популяризован основателем гуманистического подхода Карлом Роджерсом, который считал, что аутентичность — ключевой элемент самореализации и личностного роста. Современные исследования показывают, что более аутентичные люди испытывают меньше стресса и тревоги, имеют более высокую самооценку и чувствуют большую удовлетворенность жизнью. Аутентичность позволяет строить более глубокие и искренние отношения, взаимодействовать с окружающими на основе своих настоящих чувств и убеждений. Остается открытым вопрос, могут ли так делать все, или кому-то лучше не показывать себя настоящего. К этому вопросу мы еще вернемся. Лидерство как служение, предложенное сотрудником AT&T Робертом Гринлиффом в 1970 году, ставит на первое место потребности, в том числе и духовные, других людей. Таким лидерам свойственен альтруизм. Они буквально служат своей команде, клиентам и другим стейкхолдерам, проявляют эмпатию и внимательность, поддерживают личностный и профессиональный рост членов команды, ставят интересы дела и клиентов выше собственных. Отзывается? Но и это не все. Этическое лидерство, описанное профессором Линдой Тревиньо в соавторстве с Майклом Брауном в 2006 году, фокусируется на соблюдении морально-этических стандартов. Этические лидеры действуют честно и справедливо, следуя не личному, но общественному моральному кодексу. Они проявляют заботу о благополучии своих подчиненных, принимают решения с учетом социальной ответственности. Очень много разных лидерств. Во время работы над книгой Алексей Каптерев решил поискать статьи, которые упоминают все четыре подхода одновременно. Он наткнулся на исследование, в котором утверждалось, что три подхода во главе с трансформационным лидерством укладываются в одну концепцию, и лишь лидерство как служение немного выходит за рамки. Эти три подхода описывают в целом один и тот же феномен, но с разных сторон. Аутентичное лидерство делает акцент на герое, лидерство служения — на его миссии, а этическое — на соблюдении этических постулатов. Еще одна статья про моральное лидерство выдвигала гипотезу, что эти подходы к лидерству соответствуют трем подходам в современной философии морали. Моральная философия, она же этика, отвечает на вопрос, что такое хорошая жизнь. Точнее, она пытается это сделать, потому что на сегодня в ней не существует какой-то единой теории добра и зла или даже единого языка разговора на этот счет. Популярностью пользуются сразу три подхода. Сейчас вы увидите, почему это важно для нашего разговора о стратегии. Внимание! Здесь и далее мы будем использовать слова «этика» и «мораль» как взаимозаменяемые. Так они используются в современной западной философии. Слово «мораль» появилось, когда Цицерон попытался перевести из греческого на латынь слово «этика». Мы понимаем, что употребление слов может отличаться, что профессиональная этика есть, а профессиональной морали почему-то нет, что с фразой «моральный кодекс» у нас одни ассоциации, а с фразой «этический кодекс» — другие. Однако подавляющее большинство современных философов используют эти слова как синонимы. Мы придерживаемся такой же позиции. Эти три подхода по-разному оценивают поступки людей. Этика добродетели — самая первая теория этики. Она появилась еще в античные времена и связана с именами Сократа, Платона и Аристотеля. Чтобы оценить поступок, мы задаем вопрос, демонстрирует ли он лучшие качества характера человека. Даже если человек нарушил правила, но проявил ценные качества, такие как мудрость, смелость или щедрость, мы не будем его осуждать. Это будет хороший поступок. Такая аргументация подходит к аутентичному лидерству, и хорошая жизнь — это сохранение верности лучшей версии себя. Утилитаризм — это этика последствий. Действие здесь оценивается не через призму «чего мы хотели», а через призму того, что получилось в итоге. Здесь мы ориентируемся не на свою правду, а на благо окружающих нас людей. Максимальное счастье для максимального числа людей — вот критерии хорошего поступка. Этот подход соответствует лидерству служению, и хорошая жизнь — это служение людям, обществу. Наконец, деонтология — это привычное нам с детства правило. Не убей, не укради. Хороший поступок — это поступок, который соответствует правилам. Не так важно, что в итоге получилось. Может получиться даже плохо. Но если все всегда будут соблюдать правила, в сумме получится лучше. Здесь обитают Иммануил Кант с его категорическим императивом и большая часть религиозной этики. Такая этика соответствует этическому лидерству. Здесь хорошая жизнь — это служение, но не людям, а идеалам — Богу, космосу, Дао. Словно этого недостаточно, в психологической литературе о смысле работы обнаруживаются три концепции призвания. Первое. Следование собственным интересам, собственной страсти. Второе. Служение. Следование общественному запросу. Третье. Высшее служение. Это первоначальный смысл слова «призвание». Вплоть до XIX века людей на служение призывал Господь, и относилось это слово лишь к профессии священнослужителя. Только в новую эпоху призвание смогли позволить себе представители творческих профессий, а затем уже и остальные светские люди. Где-то в этот момент над головой у нас загорелась лампочка, и мы подумали, ну, конечно, это все об одном. Что из всего этого важнее и с чего лучше начинать? Книга посвящена личной стратегии, и поэтому мы пойдем от личности, от вопроса «кто я?». Такая последовательность хорошо ложится на линейную структуру нарратива, которая начинается с личности героя.